Глава 131. Пластик, железо и прочее. Ракета не была старой. Хотя инженерное решение и конструкция, по которой она создавалась, относились к апогею ушедшей эры, тому замалчиваемому времени, когда весь мир делился на два противостоящих лагеря, способных и, может быть, тайно жаждущих испепелить друг друга в течение нескольких часов. И поскольку ракета и система ее запуска когда-то приспосабливались к тому страшному миру, подвешенному на нити, ткань коей свисала между кромками сверкающих заточкой ножниц, то ее основная прелесть заключалась в способности выживать даже после того, как ножницы сомкнулись и в стратосферу стартовали потушенные огни перетертых в пыль городов. Так что окружающая пустыня, природное образование, распирающееся с каждым годом все далее на север и юг, была для ракеты и для необходимой к запуску аппаратуры местом настолько же подходящим, как родные луга-поля с капанием слепого дождика на макушку. Ракета была универсальным солдатом эпохи ядерных войн. Понятие «климатические условия» для нее начисто отсутствовало, по крайней мере в специфике суши третьей планеты Солнечной системы. Когда-то ранее для нее ничего не значили и географические координаты. Точнее, все части света были равнозначны в плане возможности их скоростного достижения. Теперь, после подрезания ног, взлетные характеристики снизились и скорость стала недостаточной для межконтинентальных бросков. Ну что же, у каждого минуса имеются плюсы. Стартовый вес уменьшился. Это позволило еще более расширить такую характеристику тягача-универсала, как проходимость. Теперь даже размытое бездорожье тропиков сезона дождей стало ему нипочем. Однако в данном случае это уменьшение веса ракеты использовалось еще более хитро. Здесь, в пустыне Намиб, тягачу не грозили силевые потоки, потому можно было смело скрутить вон две колесные пары вместе с осями, дифференциалами и прочей механикой. Теперь, перекрасив нижнюю часть и наставив к верхней фанерно-пластиковый камуфляж, получалось шатко-валко выдать тягача за какую-нибудь разновидность тяжелого бензовоза. В этом плане ему в свиту прекрасно ложились две машины сопровождения. Мало ли, может, просто усиленная охрана. Бензин сейчас дело дорогое, вот-вот грозящее стать реликтом. Так почему бы этим машинкам не катить впереди и сзади от бензовоза? Да еще не выставить авангард в виде двух-четырех джипов. Места ведь вокруг неспокойные. Полупровинция, полуколония Зулустана и одновременно совместный протекторат остальных членов НЮАС. Поди разберись, кто тут кому должен. А потому, если из оконного проема тягача вместо руки с сигаретой пялит рыло крупнокалиберный пулемет, а на джипе неряшливо торчит из брезента пусковая труба ракетной направляющей, то кто, собственно, может возразить что-нибудь по существу? Дорожная полиция? Не смешите. Тем более эскорт рулит вне дорог. Он прибыл неизвестно откуда, прет без остановок, иногда делает ложные лавирования, маскируя конечную цель. Он кружит в этих местах уже давно. Спутники? Да, пожалуй. Некоторые обратили на колонну внимание. Но мало ли в 30 миллионах километров лоскутного одеяла Африки всяких бандформирований. Считать не пересчитать. Сейчас все внимание на самый юг. Намибия – протекторат. Что с ней возиться? Впрочем, эскорт уже не лавирует, уже замер на месте и чем-то занят. Размещение машин достаточно хаотичное. Похоже на непродуманную разбивку лагеря. Если б возле моря, было бы подозрительно. Пожалуй, стоило бы сместить к северу патрулирующий ниже супремак. Однако все рассчитано. Спутников, чиркающих по верхней части атмосферы, сейчас над данным районом нет. Разумеется, под достаточно небольшим углом видят что-то геостационарное. Но где им разобраться сходу? Никакого опасного радиоизлучения из района не идет. А значит, тут не применяется какой-то новейший локатор. Нового поколения аваксов, супремаков, мало. После катастрофы с линейкой, наперечет. Естественно, если бы имелась лишняя, незадействованная авиация, можно было бы послать звено каких-нибудь F-117, разобраться, что к чему, а еще лучше раскатать колонну в пыль, на всякий пожарный случай, чтобы другим неповадно было красть спутниковое внимание. Кстати, один из них должен пройти над районом через 50 минут, и ему уже поставлена соответствующая задача. Не больше, не меньше, а сделать нырок, временный сход до 65 километров и произвести фотографирование с помощью бортового телескопа. Те, кто прибыл с колонной, знают об этой опасности. Ничего страшного, по нормативу они должны уложиться в 8,5 минут. Можно даже расслабиться после проведения контроля и кое-что уточнить у окружающего мира. Поскольку спутник Хат-Станд не успевает, он не сможет отправить ВНБ красивые четкие фотографии, от которых у пентагоновских генералов отвиснут челюсти и округлятся глаза. Там, посреди пустыни Намиб, послушайте, где здесь море? До километров 100 осталось. Ничего себе пляж отгрохали. Так вот, посреди пустыни Намиб уже коптят небо ненужные фанерно-пластиковые щиты с надписями «Огнеопасно». Пытаются задымить местность. Дым все едино дармовой, а из клочьев этого жалкого подобия завесы торчит в небо готовая к пуску ракета «Финик». Тактическая ракета, производная более сложной системы, межконтинентальной ракеты «Тополь». Усовершенствование достигнуто через упрощение. Конструктор для детского ума. Берется большая 45-тонная штуковина, сокращается на одну ступень, урезается в весе и дальности поражения до 5500 километров. Немного, но достаточно солидно.